по другую сторону Атлантики. Упомянутый в начале повествования прадед Дональда Раблинга, Джон Раблинг, был выходцем из Пруссии и получил инженерное образование в Берлинской высшей технической школе. В годы Второй мировой войны германская инженерная школа также проявила себя в разработке плавающих транспортных машин. В 1936 году Управление вооружений сухопутных сил Вермахта выдало компании Rheinmetall Borsig AG заказ на разработку гусеничного плавающего транспортера, который мог бы использоваться на суше как транспортер и тягач с тяговым усилием до 18 тысяч килограмм сил, а на воде как моторный буксир, способный подвести буксируемую баржу или понтон к самому урезу воды для быстрой разгрузки. Работами ведал 5-й отдел управления вооружений, отвечавший за инженерные средства армии. К работе подключили еще 6 фирм, включая Алкет, Гебрудер Заксенберг, Майбах, Цандратфабрик, Фридрихсхафен. Строили машины на судостроительной верфи в Бойценберге на Эльбе. В 1940 году собрана партия из 7 машин, испытания которых шли до июля того же года, то есть уже во время западной кампании, после чего выдали заказ еще на 14 машин. Предполагалось использовать плавающие гусеничные транспортеры в операции «Морской лев», вторжении на Британские острова. Отметим, что фирмы «Алкет» и «Гебрудер Заксенберг» будут также привлекаться к работам над комплектами плавучести для серийных танков в интересах той же операции. Машина, получившая условное обозначение LWS – Ландвассершлеппер, наземно-водный тягач, плавала за счет водоизмещения корпуса и представляла собой, по сути, плоскодонный моторный катер с закрытой надстройкой, рубкой, поставленный на гусеничное шасси. Не случайно корпус и водоходный движитель разрабатывала Гебрудер Заксенберг, судостроительная фирма. В носовой части рубки размещалось отделение управления, за ним десантное, в котором на двух скамьях вдоль бортов могли уместиться 20 полностью экипированных солдат. На LWS первой серии рубка имела широкие смотровые окна, которые в случае необходимости закрывались заслонками с небольшими иллюминаторами. Иллюминаторы в бортах. Для посадки и высадки экипажа и десанта служили люки в крыше и задней стенке в рубке. LWS оснащался карбюраторным 12-цилиндровым двигателем Maybach HL108TR мощностью 250 лошадиных сил, своеобразным расположением цилиндров. Такой же двигатель ставился на средние танки ПЗ-КПФ-3 и ПЗ-КПФ-4. Воздух к двигателю и в кабины поступал через 3 шахты, выведенные на крышу рубки. Тем самым двигатель и обитаемые отделения защищались от заливания водой на плаву. Вращение от двигателя передавалось на трехскоростную коробку передач, снабженную демультипликатором. Для управления на суше использовались механические бортовые тормоза. Ходовая часть включала на борт 8 одинарных опорных катков, сблокированных в тележке по 2, и 4 поддерживающих ролика. Каток крепился к тележке на качающемся рычаге, балансире. Пара катков одной тележки снабжалась листовой полуэллиптической рессорой. Опорные катки и поддерживающие ролики обрезинены. Ведущее колесо переднего расположения. Гусеница металлическая мелкозвенчатая цевочного зацепления с развитыми грунтозацепами и с двумя гребнями. Ширина трака гусеницы 310 мм. Движение на плаву осуществлялось с помощью 2 гребных винтов, установленных в тоннелях в корме корпуса. Управление поворотными рулями, установленными в потоке винтов. Для использования в качестве тягача и буксира в корме корпуса имелись специальные устройства и лебедка. Отбор мощности от двигателя машины на винты и лебедку производился через раздаточную коробку. Машины второй серии имели ряд отличий. Переделали рубку, что проявилось в ее внешнем облике. Вместо трех больших передних окон появились пять небольших. По бортам отделения управления имелось по иллюминатору. По бортам десантного отделения осталось по два иллюминатора. Увеличилось число люков в крыше рубки. Вместо трех воздушных шахт осталась одна большого размера с принудительной вентиляцией. На месте кормовых воздушных шахт выполнен люк открытого верхнего командного поста, закрывавшийся при необходимости двустворчатой крышкой. На машинах второй серии ставили карбюраторный двигатель HL120TRM в 300 лошадиных сил. Он также применялся на танках ПЗ-КПФ-4. От танка ПЗ-КПФ-4 заимствовали и ведущие колеса. Изменили установку буксирного крюка, внесли и более мелкие изменения. На бортах рубки крепились трос, спасательный круг и тому подобное. Фирма Кэсборер в Ульме построила плавающий колесный прицеп грузоподъемностью до 20 тонн. Прицеп имел форму лодки. Танк или автомобиль мог въехать на него через откидную кормовую аппарель, и в таком виде буксировался машина LWS на плаву и по суше. Всего в 1940-1941 годах построили 21 транспортер-тягач LWS и 6 плавающих прицепов к ним. В литературе упоминается любопытный эпизод, показывающий, как об этой машине узнали за пределами Германии. 7 января 1941 года американский военно-морской атташе в Германии якобы увидел одну из амфибий на пути из Потсдама в Гамбург, а 31 марта встретил LWS уже на улицах Берлина. Как видно, немцы не делали из машины особого секрета, вероятно, используя ее для продолжения дезинформации о подготовке операции «Морской лев». Операция, как известно, не состоялась, но немногочисленным LWS нашлась работа. В 1941 году построенные машины передали в переправочно-десантные роты и батальоны инженерных войск Вермахта. При небольшом количестве машин упоминается целый ряд случаев их практического применения в ходе войны, в основном на Восточном фронте. В частности, сообщается об их использовании при захвате соединениями 18-й германской армии острова Эзель, Саарема, Манзунские острова осенью 1941 года. В 1942 году LWS предполагали использовать в двух несостоявшихся десантах в Северной Африке в ходе штурма Тобрука с суши и с моря. Капитуляция британского гарнизона города и крепости сделала эту операцию ненужной. И в захвате острова Мальта эту операцию просто отменили. Последнее упоминание о применении оставшихся в строю плавающих гусеничных транспортеров относится к 1944 году. Они помогали снабжать отрезанные группировки германских войск в Прибалтике, Восточной Пруссии и Бельгии. LWS был, конечно, не единственной германской попыткой создания плавающего гусеничного транспортера. Свой вариант, например, построила фирма Magirus в том же Ульме. Корпус машины, известный под простой аббревиатурой ПЗФ – Панцерфары, бронированный паром, был похож на сварной понтон с низкой надстройкой и поднятыми над корпусом воздуховодными и выхлопными трубами. В ходовой части использовались агрегаты танка ПЗ-КПФ-4. На борт ходовая часть включала 8 опорных катков, сблокированных по 2 в тележке с листовыми полуэллиптическими рессорами и 4 поддерживающих ролика. Ведущее колесо переднего расположения. 2 прототипа машины фирмы Magirus испытали на реке Буг, однако сколько-нибудь значительных заказов на них не последовало. Для транспортеров Magirus разработали свой способ переправы танков. 2 транспортера с закрепленным между ними понтоном образовывали самоходный паром достаточной грузоподъемности, который и перебрасывал тяжелую машину. Машины ПЗФ испытывались вместе с ЛВС на Балтийском побережье, по крайней мере, еще в 1943 году. С тактико-техническими характеристиками плавающего транспортера-тягача ЛВС можно ознакомиться в электронной версии книги.